Часть вторая. Путь в Олимпию. Обычно плавание от Ольвии до Пирея продолжалось не больше 14 дней, в редких случаях 15. Исходя из этого, на городском совете с участием Архонта Басилевса, Факрита, Феокла и Тимона было решено, что в Элладу Тимон должен отплыть не позже 4-го дня 2-й декады месяца Фаргелиона. Примечание. Фаргелион – 11-й месяц года по милетскому календарю. Теперь летом корабли из Эллады приходили в Ольвию едва ли не каждый день, и попасть в метрополию к назначенному сроку не представляло никаких сложностей. Тем более Тимону, отца которого, Факрита, знали едва ли не все греческие владельцы кораблей. 2-го дня 2-й декады Фаргелиона, пополудни, когда солнце начало клониться к западу, к причалу Ольвийского порта пришвартовался Гелиус. Корабль афинского купца Лемаха. Несмотря на длительное плавание, Лемах сошел на берег, как всегда, подтянутый, бодрый, оживленный. На пристани его встретил Факрит. После радушных приветствий и традиционных расспросов о здоровье, семье, плавании, Лемах перешел к более серьезному разговору. «Как в этом году дела в Скифии с урожаем пшеницы? Будет что везти в Аттику?» Следующий свой рейс в Ольвию я планирую за зерном. «Пшеница, благодаря богам, уродилась у нас на славу», — охотно отвечал Факрит. «Урожай ожидается богатый. Без хлеба твои афиняне не останутся. Об этом можешь не беспокоиться». «Как мои заказы?» «Все, что ты заказывал, я заготовил. Есть шкуры и меха, есть лен и шерсть. Привез меду и воску. Словом, порожним твой Гелиус назад не пойдет». «Это хорошо, спасибо. Тебе я привез оливковое масло, хиосское вино, шерстяные ткани, сушеную рыбу редких пород. Выгружать начнем завтра с утра, сегодня команда пусть отдыхает. Нас немного потрепал в пути шторм, люди устали». «В таком случае тебя я забираю на ночь к себе, переночуешь у меня. Приятно провести время в беседе с хорошими людьми. Только приду я к тебе несколько позже, к вечеру. Надо вернуться на судно, отдать кое-какие распоряжения, ну и все такое». «А у вас что нового?» — смог, наконец, спросить Лемах после того, как удовлетворил неиссякаемое, казалось бы, любопытство хозяев. Как и в прошлый раз, Лемах, Факрит, Мелисса, Тимон, два раба и две рабыни — ужинали за большим столом во внутреннем дворике дома Факрита, освещенном двумя светильниками в виде керамических башмаков и небольшого очага, на котором рабыни то и дело поджаривали хлеб или мясо. «У нас...» — загадочно заулыбался Факрит. «У нас теперь есть сын!» Факрит указал на Тимона, который внимательно слушал рассказ заморского гостя. «Вот он, наш Тимон. В прошлом году мы усыновили его. Но и это не все. Наш Тимон — лучший бегун Ольвии», — в голосе хозяина дома слышалась неподдельная гордость. «И городской совет посылает его за свой счет в Олимпию на атлетические игры. Представляешь? Ему предстоит морское путешествие в Элладу». «Так это же чудесно!» — обрадовался Лемах. «Через 4 дня я должен покинуть Ольвию, а это означает, что в Элладу Тимон может поплыть на моем Гелиусе?» «Как, Тимон?» «Я бы рад, конечно», — встрепенулся Тимон. «Значит, договорились», — заключил Лемах. «Плывешь со мной». «Сколько это будет стоить?» — деловито осведомился Факрит. «Факрит, ты о чем?» — нахмурился Лемах. «Неужели ты думаешь, что я возьму с вас за это деньги? А тем более с будущего олимпионика? Ну, Факрит...» «Вот уж не ожидал, развем руками Лемах». «Но он ведь не один», — попытался загладить неловкость хозяин дома. «С ним будет его педотрип?» «Если на судне есть место для одного пассажира, то найдется и для двоих», — сказал на это Лемах. «Словом, Тимон, отплываем через 4 дня, то есть 4-го дня 2-й декады Фаргелиона. Если прибудем в Пирей несколько раньше, ничего страшного. Будет время осмотреть Афины. Поглядеть там есть на что, жалеть не будешь. А сэкономленные за проезд деньги пригодятся, подарки родителям купишь. Вечером, во время ужина, Факрит неожиданно сказал, обращаясь к Тимону. «Сынок, ты ведь хочешь попасть в Олимпию и победить там?» «Еще как хочу», — встрепенулся мальчишка и с тревогой в голосе спросил. «Но почему ты спрашиваешь, отец? Ведь мы уже все обсудили». «Все да не все. Раз ты стал гражданином Оливии и нашим сыном, значит, ты грек, так ведь?» «Так», — осторожно произнес Тимон, не зная, к чему клонит отец. «А раз ты грек, то должен чтить греческих богов и поклоняться им». «Я это к чему?» — Факрит многозначительно поднял кверху указательный палец. «Я это к тому, что тебе следовало бы пойти в Тименос и заручиться заступничеством покровителя Ольвии Аполлона Дельфиния. Для этого достаточно отнести Аполлону какое-нибудь пожертвование и вознести ему соответствующую случаю молитву». «Но я не знаю ни одной молитвы», — растерянно заморгал глазами Тимон. «Не беда», — успокоил его Факрит. «Зато множество молитв знает твоя мать. И если мы ее попросим, она сегодня же выучит тебя одной из них как мать». «Конечно, выучу», — отозвалась Мелисса. «Кто же выучит, если не я?» «Вот и хорошо», — продолжал Факрит. «Кстати, в Тименос собирается сходить Лемах. Вот ты, сынок, и пойди вместе с ним. Думаю, что Эфиокл составит вам компанию. Дорога в Олимпию ведь далекая и, между прочим, опасная. Защита Аполлона всем необходима». «Хорошо, отец, я обязательно пойду». За день до отплытия Лемах, Тимон и Феокл побывали в Тименосе. В храме Аполлона Дельфиния они вознесли молитвы, в которых просили могущественного покровителя Ольвии уберечь их в пути от всякой напасти. А чтобы олимпиец услышал их молитвы и не оставил без своей защиты, на одном из алтарей принесли в жертву ему кролика и арибал с благовониями. Примечание. Арибал — небольшой шарообразный глиняный сосуд для оливкового масла. Конец примечания. Утром 6-го дня 2-й декады месяца Фаргелиона проводить Тимона и Феокла на пристань Альвийского порта пришли Факрит с женой Мелиссой, Сафон и его сын Плафт, сосед Кладес, и даже архонт Басилевс, гиппарх Филотидос. Были тут, конечно, и незнакомые Тимону любители атлетики, то есть спортивные болельщики, сердца которых успел пленить Тимон. Им ничего не оставалось, как со стороны смотреть на то, как обнимают и целуют их кумира родственники и близкие. Выбрав подходящий момент, Факрит отозвал в сторонку Тимона и Феокла. Сунув Феоклу мешочек с деньгами, он сказал: «На случай, если городских не будет хватать. И мой совет — деньги раздели с Тимоном поровну, и каждый держите свою половину при себе. Если пропадут у одного, а это дорога, причем дорога далекая, в ней всякое может случиться, что-то останется у другого. Предосторожность никому еще не повредила. Ну что, Тимон, счастливого пути. Постарайся уж там. И пусть поможет тебе Ахилл Пантарх. А ты, Феокл, присматривай за Тимоном, он хоть и атлет, но все-таки еще мальчишка». Несколько хороших напутственных слов сказала Тимону его мать Мелисса, не приминув, конечно, пустить при этом слезу. Кладос, как обычно, был суетлив и многословен, а говорить он мог на любую тему и сколько угодно. Вот и в этот раз он прочитал Тимону целое наставление о том, что надо делать, чтобы победить на Олимпийских играх. Можно было подумать, что он всю жизнь только тем и занимался, что принимал участие в этих самых играх. Плафт не мог нарадоваться за товарища. Непосвященный мог бы подумать, что в Олимпию посылают не Тимона, а его, Плафта. Гепарх был немногословен. «Ждем тебя, Тимон, с победой. Не подведи Ольвию. Покажи Илладиям, что и в нашем городе есть атлеты, и не хуже, чем там у них», — напутствовал он Тимона. «Не как Тимона в Олимпию провожаете?» — приостановившись, весело выкрикнул проходивший мимо давний приятель Факрита и не менее давний почитатель атлетики купец Анит. «Как видишь», — ответил Факрит, — «пусть Эллада знает, что и в Ольвии есть атлеты». «И не один, кстати», — заметил Анит. «Вчера ведь Эвклес повез в Элладу своего Матрия, и тоже на Олимпиаду. Повез рабов в Элладу продавать, а заодно и Матрия прихватил, грозился привезти обратно олимпионикам». «Вот как?» — немало удивился Архонт. «И мне ничего не сказал, странно, а, впрочем, это даже к лучшему. Два атлета от Ольвии — это все-таки не один, это уже кое-что». «Ну что же, Тимон, счастливо», — помахал рукой Анит, — «ты уж там постарайся, не ударь в грязь лицом». При виде отдалявшихся и потому становившихся все меньше людей на причале, Тимону стало не по себе, и он готов был пустить слезу. Заметив это, Фиокл положил руку на плечо своего подопечного и, наклонившись к его уху, бодро прошептал: «Парень, не вешай нос, через каких-нибудь 2 месяца, а то и раньше мы вернемся». «И не так себе вернемся, а с олимпийским венком, а может, и с 2, думай о будущем». «Тебе, дядюшка Фиокл, хорошо говорить», — с нескрываемой грустью в голосе ответил Тимон. «Ты столько раз путешествовал, наверное, полсвета объездил. Тебе не привыкать, а я впервые покидаю Ольвию, отца с матерью, товарищей. Да еще так надолго». Из гавани Гелиус выбирался с помощью весел, а когда гавань осталась позади, проворно работавшие матросы быстро подняли и укрепили парус. Он несколько раз оглушительно хлопнул, затем, наполнившись попутным ветром, вздулся и полетел, подгоняемый упругим бореем. Гелиус по безбрежному морю, словно сказочная птица с огромным красным крылом. Примечание. Борей — северный ветер. Конец примечания. Когда Ольвия скрылась за прибрежными холмами, к продолжавшим стоять на корме Фиоклу и Тимону подошел Лемах. «Ну что? Будем обустраиваться. Свои вещи можете сложить в кубрике, где лежат вещи всех членов команды. Мои тоже там, ничто ваше не пропадет. На моем судне ничто никогда не пропадает. Спать или отдыхать будете на палубе, под тем вон навесом, вместе со всеми. Для этого у нас имеются тюфяки и одеяла. Они лежат там же, под навесом, в углу. Ничего лучшего предложить не могу, сам сплю вместе со всеми». «А нам ничего другого и не надо», — ответил Фиокл. «Мы ничем не лучше остальных». «Вот и чудесно», — сказал Лемах. «Как говорится, в тесноте, да не в обиде». Тимону и раньше приходилось бывать на кораблях, чаще всего выполняя поручения Факрита. Правда, такие посещения были, как правило, кратковременными, не позволявшие как следует рассмотреть корабль изнутри. И хотя теперь времени для этого было предостаточно, плыть ведь предстояло не один день, едва Гелиус вышел из Ольвийского порта, как Тимон тотчас приступил к детальному ознакомлению с судном. И помогать ему в этом вызвался сам хозяин, он же и капитан корабля, Лемах. «С чего начнем?» — спросил он. «Да вот, хотя бы из чего сделан твой корабль, дядюшка Лемах?» «Из дерева, как видишь». «А вот из каких пород дерева?» «Для обшивки бортов использован красный бук. Киль сделан из дуба. На шпангоуте пошла черная акация, а для мачты, реи и весел понадобилась ель. Вот сколько пришлось срубить разных деревьев, чтобы построить один корабль». «А какие размеры Гелиуса?» — поинтересовался стоявший тут же рядом Фиокл. «Размеры не ахти какие, есть суда и побольше», — сказал Лемах. «Длина Гелиуса 12 оргий, ширина 3 оргии. Вас, конечно, интересует, сколько груза берет Гелиус и какова его скорость?» «Отвечаю. Груза мой корабль может взять до 3000 талантов». Примечание. Талант — мера веса, равная 26 килограммам 196 граммам. Конец примечания. «Груз приличный, как видите, и скорость не такая уж плохая, в среднем до 1000 стадий в сутки». «А какое расстояние от Ольвии до Пирея?» — спросил Фиокл. По моим прикидкам, 1008 стадий наберется. Это значит, что плыть нам предстоит около 8 суток, — сразу смекнул Тимон. Нет, даже при нормальной погоде и хорошем попутном ветре плыть приходится 10 дней, — внес поправку Лемах. На пути ведь острова встречаются, которые надо обходить. Случается, что и все 13 суток приходится болтаться в море. Это когда плохая погода или встречный ветер. А иногда и 13 не хватает, чтобы добраться до Пирея. Словом, все зависит от погоды. «А что вы делаете при встречном ветре?» — не унимался дотошный Тимон. «Стоите на месте или назад плывете?» «Зачем назад?» — усмехнулся Лемах. «Если ветер встречный, лавируем, то есть идем зигзагами. Скорость не ахти какая, но зато и не стоим на месте, хоть и медленно, а все-таки двигаемся вперед». «Дядюшка Лемах, а почему на Альвийской Униреме 20 пар весел, а на твоем Гелиусе всего лишь 2 пары?» — продолжал допытываться Тимон. «Потому что ваша Унирема — военное судно, и в отличие от моего торгового груз не возит. Представь себе, что на Гелиусе будет сидеть 60 или даже 50 гребцов. Где я тогда размещу груз? А я ведь купец, мне необходимо перевозить товары. И потом, не забывай, что всех этих гребцов надо 3 раза в день кормить. Весла — это, конечно, хорошо, даже очень хорошо. Можно против ветра идти и даже в полный штиль двигаться с приличной скоростью. Но мне надо груз возить, а не гребцов. А эти 2 пары, что ты видишь, исключительно для маневрирования. Думаю, ты заметил, что веслами мы пользовались только в порту, когда приходилось пробираться между стоящими там судами. А в открытом море они нам ни к чему. Правда, иногда в полный штиль приходится и в открытом море поработать веслами». «Спасибо, дядя Лемах. Теперь я буду иметь хоть какое-нибудь представление о том, что такое торговый корабль», — сказал Тимон. К концу дня, когда Гелиус выходил из Борисфенского лимана в открытое море, справа по курсу показался небольшой остров с невысокими обрывистыми розовыми берегами. На нем белели 2 небольших домиков, один из них повыше, судя по всему, был храмом. «А вот и Борисфен», — заметив, с каким интересом вглядывается в незнакомый остров Тимон, — сказал Феокл. «С этого острова приблизительно 200 лет тому назад началось заселение этих краев эллинами. Поначалу купцы заложили здесь эмпорий для торговли с местным населением. Примечание: эмпорий — торговое поселение, конец примечания. А потом и прочий эллинский люд стал перебираться на эти земли и осваивать их, и только около 100 лет спустя началось строительство нашей Орвии». «Выходит, — малость подумав, — сказал Тимон, — что нашей Орвии всего лишь 100 лет?» «Вот именно, — подтвердил Феокл. Чуть больше 100 лет. А видишь, каким за это время городом успела стать Ольвия? А начиналось-то все ведь с землянок. Это тебе не лепешки печь, а город строить. А теперь посмотри-ка сюда». Взяв за плечо Тимона, развернул его в противоположную сторону Феокл. «Что мы видим здесь?» С левой стороны, прямо из моря, вырастала огромная зелено-изумрудная роща. «Это дружочек Тимон Гелея», — объяснил Феокл. «Роща Гекаты, жены Ахилла. А за нею, жаль, что мы не сможем его увидеть, дром Ахилла. На нем герой упражнялся в беге и даже, поговаривают, зачем-то преследовал Ифигению. Хотя откуда тебе это знать?» Примечание. Гелея, Полесье, лесные массивы по берегам Борисфена, Днепра. Геката — богиня волшебства, призраков и ночных кошмаров. Дром Ахилла — беговая дорожка Ахилла, тендровская коса. Ифигения — героиня ряда древнегреческих мифов. Конец примечания. «Это почему же?» — заперечил Тимон. «Ведь я давно уже умею читать. Меня научили читать отец с матерью. И свитки кое-какие у нас имеются. Гомера, например, «Илиаду» я уже прочитал, начал читать «Одиссея», даже стихи Сафо у нас есть. Примечание. Свиток, древнегреческие литературные произведения писались на длинных и узких полосах папируса, которые сворачивались в рулончики свитки. Сафо — знаменитая поэтесса, жившая в 630-570 годах до нашей эры на острове Лесбос. Конец примечания. «Вот уж не думал», — удивленно покачал головой Феокл. «Казалось бы, какое отношение может иметь Факрит к поэзии?» «А сколько он стихов знает наизусть!» — поспешил заверить своего педатриба Тимон. «Даже так?» — еще больше удивился Феокл. «А, впрочем, ничего удивительного. В Ольвии, как я заметил, едва ли не каждый горожанин знаком с грамотой, и все же...» Факрит приятно удивил меня. Первый день плавания прошел без каких-либо происшествий. Море было спокойным, если не считать мелких волн, бегущих к югу наперегонки с Гелиосом. Судно, по возможности, держалось ближе к берегу, не отдаляясь от него больше, чем на 20 стадий. Как объяснил Лемах, делалось это на случай внезапного ухудшения погоды, чтобы иметь возможность быстро укрыться в какой-нибудь бухте, гавани или хотя бы заливе. Спали матросы, а с ними и Феокл с Тимоном на носовой палубе под тентом. С непривычки первая ночь на море выдалась для Тимона неспокойной и тревожной. Мешала постоянная качка, хлюпанье о борта волн, скрипение рея на мачте и громкий храп некоторых матросов. Тимон часто просыпался, вставал и, переступая через людей, спящих в повалку мертвым сном, подходил к борту. Высоко над головой, лишь изредка прячась за небольшие тучки, ярко светила луна. Вдали, на западе, узкой желтой полосой виднелся обрывистый берег. Все было необычно, непривычно, а потому несколько тревожно.